Как вы и просили, мы собрали здесь образцы наших сельскохозяйственных культур и животных. Любопытно. Артем с нескрываемым интересом оглядел ряды с зерном, овощами, фруктами и разномастным блеющим мычащим стадом. Мерцели тоже было довольно любопытно, как обстоят дела с сельским хозяйством в Федерации, поэтому они погрузились в неторопливое общение. Больше всего федерала удивило, как ни странно, самое обычное зерно. Атриплекс, то есть, если говорить академически, или же кино, если говорить по-простому. Кажется, русские даже приняли за шутку, когда гильдия отослала им образцы кино. Оказалось, что федералам эта культура неизвестна вовсе. На самом деле, даже ожидаемо, ведь и Пацифида до прихода 9-го испанского не знала пшеницы, ржи и ячменя, а выращивала исключительно атриплекс. Впрочем, Артем кусок хлеба из кино съел и остался доволен. Сами же пшеница, прочие злаки и нут с чечевицей федерала особо не заинтересовали. Посмотрев на фотографии в его магическом планшете, Мерцелла поняла, почему пшеница и все прочее в далеком отечестве было ощутимо крупнее. Особенно пшеница. Сравнив же примерную урожайность имперских и федеральных сортов, Фортас одновременно и погрустнела, и оживилась. Погрустнела, потому как хороший и многочисленный товар в виде новоримского зерна федералам явно был без надобности, свою потребность в зерне они закрывали сами. А оживилась потому, что та же русская пшеница давала урожайность в разы большую, чем обычные сорта, и Мерцелла немедленно загорелась идеей заполучить это чудо-зерно. Причем у нее были все шансы рассчитывать на успех, у федералов по ту сторону врат все-таки была проблема с пахотными землями и снабжением своих окраинных провинций. Снабжать-то они снабжали без проблем, но выходило это явно дороговато. А вот у империи по эту сторону врат имелось вдосталь земель, где царило вечное лето и можно без проблем снимать по два урожая в год. Так почему бы и не объединить усилия к общей пользе, верно? Артем предложение Фортас выслушал и пообещал передать кому-нибудь из своих на больших, сославшись на то, что такие вопросы не в его компетенции. Ну это-то понятно, когда речь идет о столь важном моменте, как хлеб, то это становилось даже не экономикой, а политикой. С овощными культурами пришлось повозиться, свеклу определили довольно быстро, хотя у федералов она почему-то оказалась в основном круглой, а не вытянутой. С морковью тоже разобрались, хотя Мерцелла и подивилась необычному ярко-оранжевому окрасу, она как-то больше привыкла к тому, что морковный цвет – это желтый. Всякая зелень, салаты, щавель, мангольд, мелочевка, даже особого внимания, в принципе, не стоило, но Фортас посчитала, что даже этим лучше не брезговать. В условиях, когда на бартер надо предлагать все, что только можно и что даже нельзя, даже последним пучком сельдерея пренебрегать не стоило. С луком вышло интереснее, Мерцелла удивилась огромного размера луковицам, федерал оценил двухфутовые перья. А вот к спарже и артишокам отнесся на удивление прохладно. В России не принято их есть. Чудаки, да и только. Перебрали обширное семейство капустных. Выяснилось, что репу федералы не уважают. Зато у них обнаружилась потрясающе плотная кочанная капуста и странноватый интерес к капусте листовой, которую Артем не особо понятно поименовал прекрасным сырьем для некой то ли апчхи, то ли кимчхи. Забавное слово, в общем. Дыни и арбузы по оценке федерала оказались мелковаты, но очень вкусными. При этом он еще и почему-то сказал, что и местные огурцы дыни отдают, хотя Мерцелла наоборот всегда считала, что это как раз дыни имеют огуречный привкус. После некоторого расследования выяснилось, что огурцы имперские и федеральные – это далеко не одно и то же. Артем посетовал на отсутствие разных клубней, кажется, федералы их обожали. Мерцелла заинтересовалась, посмотрела фотографии и вынуждена была признаться, что ничего подобного не видела. Разве что их батат оказался по виду и описанных свойствам немного похож на сладкие корешки, что любили собирать лесные фири. А вот картофель был культурой совершенно незнакомой. Но Артем клялся и божился, что это в России фактически второй хлеб и пользуется бешеной популярностью. Второй хлеб, значит, насколько успела узнать о климате России Мерцелла, это означало отличную урожайность в крайне суровых условиях. Вторым хлебом абы что так просто не назовут. Значит, культура явно выгодная экономически. Фортас сделала отметку позже поинтересоваться, каковы эти клубни на вкус и насколько выгодно их выращивать в больших масштабах. Вообще холодостойкие сорта различных культур федералов открывали крайне любопытные перспективы, ведь это означало превращение самых северных имперских земель в возделываемые угодья. С фруктами же ситуация оказалась чуть ли не противоположной овощам. Определили все довольно быстро. Артем, если не съел, то понадкусывал вообще все предоставленные образцы. И уверенно заявил, что все имперские фрукты вкуснее и значительно крупнее, чем то, что обычно доступно федералам. Мерцелла моментально почуяла, что фрукты могут стать очень важной статьей экспорта. Вкусно поесть федералы явно любили, но из-за сурового климата своих земель покупали те же фрукты в основном за границей. Получалось хоть и доступно, но дорого. Если так, то гильдии надо будет постараться перейти на высокоурожайные федеральные сорта зерна, а высвободившиеся площади отдать под сады. И светлых фири привлечь, даже высших, чтобы помогли вырастить плодовые деревья не за пару десятков лет, а за считанные года, уж кто-кто, а светлые это умеют. Пусть и обойдется это очень дорого, но с деньгами проблем у фортасов в ближайшее время явно не будет. Мерцелла не забыла и один из тех первых разговоров относительно той же соли, вопрос всесторонне рассмотрела и обсудила с умными людьми, и выводы ее даже немного напугали. То, что было очевидно с самого начала, подтвердилось на этом простом примере: промышленный потенциал Федерации просто чудовищен. Даже если не говорить о действительно сложных или уникальных вещах, но взять обычную и столь необходимую в хозяйстве соль, полностью захватить рынок за счет низкой цены и отменного качества, проще простого, а при этом обрушить тот самый рынок, еще проще. Теперь понятно, почему федералы столь осторожны в торговых делах. Одно неверное движение и местная экономическая система разлетится в клочья из-за обвала цен и перенасыщения рынка. В этой связи поручить вести дела кому-то более знакомому с обстановкой, более чем разумно. А то какая уж тут торговля, если приходится иметь дело с нищей голодьбой. Это еще может быть оправдано, если планируется сбывать товар массовый и дешевый, но продукция федералов-то проходила по совершенно иной статье, как товары качественные и дорогие. Перешли в домашним животным, Мерцелла рассудила, что просто к мясу могут отнестись и настороженно. Кто их знает, этих федералов? Может, у них каких-то животных есть не принято или запрещено, а икумена большая, всякое попадается, так что предоставили мясо, так сказать, живьем. Гужевые, вьючные и верховые животные Артема ожидаемо не заинтересовали, ну и правда, зачем они федералам, если у них полным-полно самоходов. Хотя вот гиппарионы и вызвали любопытство, но с точки зрения диковизны, оказалось, что на земле такие не водятся. Интересны, да никаких проблем, ни высоких, по пояс взрослому человеку, лошадок с тремя пальцами, оканчивающихся небольшими копытцами, вместо одного большого, на Востоке в основном разводили ради молока и для вьючных целей. Здесь в этом они были популярнее ослов, которых использовали в центральных провинциях. Овцы, козы, коровы особого внимания не удостоились, их-то в свое время на Пацифиде не знали, и все они были потомками тех немногочисленных стад, что имелись при девятом испанском. Впрочем, это было даже и к лучшему, если коровы выращивались повсеместно, то вот место коз и овец на Востоке занимали в основном гиппарионы и альтикамелы. В случае чего поставить козий сыр и овечье руно в потребных федералам количествах было бы весьма затруднительно. Лошади тоже интереса не вызвали, хотя Мерцелла не стала жадничать и повелела выставить как обычных крестьянских лошадок, так и превосходных скакунов, боевых коней и тяжеловозов. Самоходы самоходами, но не может же быть такого, что федералы вовсе не использовали коней. Ну, прям совсем-совсем. Оказалось, все же использовали, но очень ограниченно. Поэтому уже сам Артем предложил взять на пробу федеральных скакунов, а то лошадиное племя на Востоке в ходе последних месяцев понесло потери куда больше человеческого. Альтикамелы, кстати, федерала тоже заинтересовали, он их поименовал большими мохнатыми ламами. Большие и мохнатые. Так это он еще диких не видел, которые на севере и 10 футов роста достигают. Да и шерсти с них побольше, но северные породы все же ценятся меньше, мех больно грубоват, а у южных пород не хуже овечьего. Очень понравились местные свиньи, как и легионерам 9-го испанского в свое время. Это какой-то исключительный экземпляр, с интересом осведомился Артем. «Да нет, молодняк еще совсем», — ответила Фортас. В нем же и 800 фунтов еще не наберется, а в среднем они по 1000 весят. Федерал погрузился в глубокие раздумья, внимательно рассматривая огромную тушу мирно похрюкивающего свина. В отличие от мелкой породы, пришедшей вместе с легионерами, и попыток одомашнить диких кабанов, водившиеся на Пацифиде большие свиньи, помимо своих внушительных размеров, отличались еще и довольно спокойным характером. После этого Артем оглядел ряды домашних птиц, представленных разными породами кур, фазанов и перепелов, и поинтересовался наличием каких-то страусов. Исходя из описания, Мерцелла поняла, что Артем говорит о каких-то здоровенных созданиях, у которых яйцо должно быть размером с человеческую голову. Интересно, он думает, что на Пацифиде вообще все гигантское. Ну откуда тут таким страусам-то взяться? Это им на Хиспану надо, где в пустынях фараракосы живут. Правда, разводить их на яйца, все равно что пардов на мясо растить. Никогда не знаешь, кто чьим ужином сегодня станет. Пард, твоим или ты, парда? Зашла речь об элефантах. У нас их нет, призналась Мерцелла. Звери полезные, нужные, особенно при строительстве, но сюда их везти, дороговато. Их где ловят и обучают, там обычно и используют. Это ж не альтикамелы и не коровы, элефантов разводить чудовищно невыгодно. Почти 2 года одного единственного детеныша вынашивают, потом растет он почти как человек. Никакой окупаемостью и близко не пахнет. Проще взрослого поймать, приручить, обучить и использовать. Так все и делают. Но это надо, чтобы дикие элефанты были под рукой, то есть либо на севере, либо в степи, либо в Аравии. Правда, аравийские чудноваты будут, мелкие, хобот короткий, паст здоровая, не элефант, а какой-то кабан-переросток получается. Да и для строительных работ они пригодны меньше, их, в основном, как больших тягловых животных используют. Ну а про военное применение элефантов в Новориме и вовсе забыли, еще со времен Первой империи это пошло. Хроники свидетельствуют, что армии южных царств темных пытались бросить против 9-го легиона своих боевых элефантов, но кончилось это более чем плачевно. Опыт борьбы с гигантами у легионеров был богатый, хотя и в основном теоретический. А северные элефанты – это мамонты, уточнил Артем. Тут уже пришлось уточнять Мерцелле, что это еще за мамонты такие. Оказалось, просто элефанты, на которых шерсти побольше будет. Ну да, водятся такие породы на севере. А детеныша достать сможете. Живого только. Ну и вообще за диковинных зверей, вроде как вы описывали, носорогов северных, оленей гигантских, заплатим очень хорошо. Фортас тут же почуяла, дело прибыльное и весьма. Кажется, федералы питали большую слабость не только к вкусной еде, но и к различным диковинкам. И этим определенно стоило воспользоваться. Значит, нужно бросить клич среди охотников, к северянам еще обратиться, возможно, от гильдии экспедицию снарядить и доставить потребное. Эх, какая жалость, что нет прямого пути до Титиса. Тогда можно было и до теплого берега добраться, а там-то диковинок еще больше. Вот хоть начинай завоевательный поход за выход на юг. Правда, вряд ли этому обрадуются степняки на пути из самых южных границ империи до берегов Титиса. Федералов бы как-нибудь привлечь. После боя за Илион, Мерцелла была уверена, что даже сотни хорошо вооруженных русских магов хватит, чтобы огнем и мечом пройтись отсюда и до самого океана. Впрочем, может, африканские ящеры им без надобности. Кто их знает, что там нашли в тех землях, что во времена Рима изначального были неведомы. На десерт Мерцелла оставила традиционных певчих птиц и мышеловов, ибо какой же звериный рынок без них. Певчие и декоративные птицы Артема вполне ожидаемо не заинтересовали, как только он узнал об их назначении. Хорьки тоже, а вот генеты удостоились сдержанного внимания за свою красивую пятнистую шкурку и шикарный длинный хвост. «Мы держим их для защиты от мышей», — объяснила Фортас. «Хорьки больше распространены здесь, на востоке, генет обычно держат в центральных землях. На севере предпочитают держать небольших собак, но там и крысы покрупнее будут. Кроков у нас не водится, а специально из южного предела их не завозили. Кроки. Ящерицы-охотники. Ящерицы», — переспросил федерал, показывая что-то, размером с ладонь. «Да уж, такой крок не то что с крысой, с обычной полевкой полдня бы сражался насмерть. Ящерицы», — покачала головой Мерцелла и показала примерные размеры кроков, около 3 футов, если считать хвост. «Фиников тоже нет, их только на Хиспане держат. «А у вас что, кошек совсем нет, кошек?» Пришлось уточнять теперь уже женщине. Спустя пару минут она уже с интересом смотрела фотографии в магическом планшете. Коты оказались теми самыми легендарными мышеловыми из полусказочного мира и напоминали сильно уменьшенных в размерах пардов. Очень сильно уменьшенных. Как ни странно, но мелких кошек ни на Пацифиде, ни во всей ведомой Айкумени обнаружено не было, только довольно крупные и опасные звери. Те же лесные морги, которые при случае могли даже феи закусить, не говоря уже о людях, были еще не самыми крупными из их числа, снежный пард и вовсе был размером с быка. Но Мерцелу уже захватила идея. Попытки приручить кого-то из местных кошачьих случались с завидным постоянством, но неизменно проваливались. Приручить одного парда можно, но вот вывести парда домашнего, да еще и при этом не разориться на прокорме здоровенного хищника. А тут, маленький пард, истребляющий мышей, которого можно держать дома и который, максимум, немного покусает. Звучит интересно. К тому же, если это действительно просто массовый зверь для истребления грызунов, то он по определению не может стоить каких-то существенных денег. Немало нобилей захотят иметь дома собственного маленького парда. А эти ваши кошки, они как, редкие или не особо? Невинно поинтересовалась Фартас. Если не брать какие-то элитные породы, то почти бесплатные. В любом дворе есть куча бездомных, выбирай, не хочу. Знаете, а у нас тут в связи со всеми этими коллизиями возникли некоторые проблемы с крысами и мышами. Притворно вздохнула Мерцелла. Просто спасу никакого нет. Заклинателей крыс не хватает, с ядами в публичных зернохранилищах лучше дел не иметь. Если эти ваши зверьки дешевы и ловят вредителей, то, возможно, вы можете передать нам некоторое их количество. Ну, исключительно в рамках доброго соседства. Не вижу никаких проблем, легко пожал плечами в ответ Артем. Мерцелла потерла руки. Правда, мысленно. Территория особого региона, оперативная база Китиш. Тема очередного еженедельного совещания, проводимого в формате мозгового штурма, оказалась вполне предсказуема. Война с Северной Ордой. Как показала авиаразведка, силы противника даже больше, чем предполагали имперцы, доложил подполковник Курбатов, командующий всей российской авиагруппировкой на Светлояре. Три основных направления. Две группы, численностью в 20-30 тысяч человек, нацелились на Дарпат, еще один 15-тысячный отряд движется в направлении земель 40 племен. Всего 15 тысяч, да эльфы им наваляют в 3-15. Думаешь, вон, у князя спроси, или при случае на тренировке к разведосам загляни, поугораешь, как мелкая девчонка здоровых амбалов с ноги кладет, а не показуха, не, да не, мне один научник рассказал, что у феи что-то с мышцами, типа как у шимпанзе, вроде и мелкие, а сильнее среднего человека, так если даже мы уже в курсе, что к эльфам лучше не лезть, то эти 15к, что, совсем отбитые, они что, массой решили давануть, 40 племен, это 40 племен, заметил присутствовавший на совещании на правах комбата Вяземский. Большие, не как племя Шари, каждые 1500 бойцов спокойно подымет. Это получается 20 тысяч отличной легкой пехоты, да еще и в родных местах. Но они рассеяны по значительной территории и, вероятнее всего, предпочтут до крайнего сидеть в обороне, не предпринимая активных действий. Значит, просто обходной маневр. Пройдут по границе леса и ударят во фланг. С воздуха засекли, что в авангарде того отряда движется что-то, произнес Курбатов. А, ну-ка поясни, Леха, заинтересовался Кравченко. Какой-то монстр, что ли? Пока сказать трудно. Но деревни и города разоряет первым он, а варвары уже следом за ним подчищают. С имперцами по этому поводу пообщались. Обижаете, Денис Юрьевич? Конечно пообщались, но они тоже не в курсе. Предположили, что какой-то божок или божественная аватара действует. Сказали, попробуют выяснить подробнее по своим каналам. Час от часу не легче, блин. Мы теперь и с богами воюем, что ли? Боги, я покараю вас. Я выдавлю вам глаза. Кратоса со стороны привлечем или воспитаем в собственном коллективе. Цыц, возвысил голос Кравченко. Игроманы хреновы. Лех, что там по составу орды? Как и предполагалось, в авангарде кавалерия конная и иная, следом пехота. А какая еще кавалерия бывает кроме конной-то? А, крокодилья, бегемотья, отметили некоторое количество всадников на чем-то вроде гигантских оленей, а также до 200 мамонтов, невозмутимо продолжил Курбатов. Также засекли отдельных всадников на носорогах и каких-то гигантских кошачьих, но это, скорее всего, транспорты местных командиров и вождей. «Просто превосходно», — хмыкнул Кравченко. «Олени, мамонты и носороги. Не вторжение, а нашествие бродячего цирка. Даже клоуны наличествуют. А кто клоуны, товарищ полковник? Да мы и есть клоуны. Самые натуральные. А чего ж не смешно-то тогда? Ты когда в крайний раз с клоунов ржал-то, артиллерия? Крайний раз, никогда. Я ж в армии. Срок подхода прежний», — поинтересовался Вяземский. 2 недели месяц до вступления в пределы империи. При сохранении текущего темпа наступления, вероятно, чуть дольше, ответил Курбатов. Отмечается, что хоть дружины основных кланов Асгифара разгромлены, ширится партизанское движение. Противник с местным населением не церемонится, растет ожесточение, темп продвижения снижается. Что с нашим развертыванием? Спросил Кравченко. Товарищ полковник, ну не получается нормальную цепочку снабжения соорудить. На одном топливе только погорим, нам же скоро придется цистерну тратить на то, чтобы одну канистру доставить на север. А в глаз? Ну, товарищ полковник, точно в глаз захотел. Запомнили. А что с авиацией? Базу в Надежде развернем в течение 2 суток, доложил Курбатов. Утрясем снабжение с анклавовцами и сможем начать работу. Это еще около 3 суток. Но прикрыть сможем лишь Дарпатский Ур, ну и немного границу. Разведку же наполовину Гефары с новыми дронами обеспечим. Разведка, это хорошо. А как насчет предварительных ударов? Ударники у нас есть, но у них же, Денис Юрьевич, стандартная нагрузка, туры у легких и кабы у тяжелых. А садить таким по варварам? Ну да, микроскоп и гвозди. В курсе. Больше штатного вооружения им не полагается. Хреновенький ассортимент. Ладно. Генерал обещал уже подкинуть кое-чего летающего из арсенала Росгвардии. Ан-72. Нет, они же у погранцов и по ведомству ФСБ получаются. А что там у Росгвардии есть-то еще? Ну, вертолеты, ударные и транспортные, самолетов сколько-то, тоже транспортные исключительно. Знаю, они недавно супертукана из сорвавшегося со штатами контракта перекупили, вспомнил Курбанов. Хорошая машинка. Под Светлояр самое то будет, можно вешать пушки, пулеметы, бомбы, нурсы, до 1,5 тонн вроде. Топливо едят крохи, к ВПП не требовательны, боевой радиус по 1300 километров. Кто-нибудь скажет, зачем нашей жандармерии нужны самолеты с ракетами и пушками? Для разгона демонстрантов, вероятно. Не суть важно зачем, суть важно, что есть, резюмировал Кравченко. Раз стратегов у нас нет, крылатыми ракетами никто кидаться по такой шушере не даст, а прочей авиации не хватает дальности, возрадуемся средству, благодаря которому мы сможем диктовать непреклонную волю нашей капиталистической родины на удалении в 1500-2000 километров. Петречук. Что с подготовкой экспедиционных сил и средств? Экспедиционными силами полковник иронично именовал сухопутный отряд, что планировалось послать на помощь имперцам, связисты, корректировщики и боевые маги поддержки. Пока что, 150 человек, что, учитывая, пусть даже и подросший в числе, но все равно небольшой гарнизон Китежа, было весьма существенно. Все по плану, товарищ полковник, кивнул комбат мотострелков. Бойцов отобрали дисциплинированных. Оружие тяжелого брать не будем, максимум СПГ, АКС, минометы и крупняки. РПГ с запасом, взрывчатка, легкие дроны, дырчики. Аккурат все на пикапах поместится. Я что-то пропустил, уточнил Вяземский. Вроде ж как-то обсуждали, на чем тут лучше воевать, и тачанки отмели из-за слабой защищенности и проходимости. Не от хорошей жизни вернулись к этой мысли, пожал плечами Петречук. Пикапы тупо проще снабжать, заправлять горючкой БМП и танки мы просто опухнем. Сам же в курсе, князь, ходил ведь в рейхспром. Вообще да, горючки надо прилично, признал очевидный факт Сергей, но и огневой мощи лучше иметь с запасом, как показывает практика. Ну, это ты у нас особо везучий, что с драконами и големами сталкиваешься на регулярной основе, остальным пока хватало и пулеметов. Против орды должно сгодиться, заметил Кравченко. Набежал, навалял, слинял, но что-то посерьезнее все-таки лучше с собой взять, а для усиления ПТР возьмем. Без десанта и за машины снабжения сойдут. Осталась уже сущая мелочь. Ротшильда уговорить. Почти. Пикапы достать. В смысле? Патриоты же пригнали? Нет. Ага, из которых два прямо на перегоне через врата поломались, саркастически усмехнулся Петречук. Их до ума доводить и доводить, а выступать надо уже завтра. Ну, почти завтра. Куда их дальше-то доводить? Это ж не машины, а трындец. А трындец, брат, не лечится. Лада Калина, говно машина. Версия Ульяновского автозавода. Да чего вы гоните? Нормальная же машина, сам на Патрике езжу. Прими мои искренние соболезнования. Да я говорю, нормальная машина. Ты просто поехавший. Что? То есть понаехавший. С этой вашей европейской части. И машин нормальных в глаза не видел. Я с Урала вообще-то. А нам что Москва, что ее Бург, все едино далеко. Машина должна быть японской, танк должен быть русский. Факт. Генералы, я в курс дела ввел, прервал негромкую перепалку Кравченко. Сказал ему, что УАЗики, машины прекрасные, но немножко говно. Поэтому нужно что-нибудь похуже, но не говно. Обещал хайлюксы. Свеженькие, только с завода во Владике. А вот это уже почти счастье. Во. Теперь будете аутентичные на 120%, к бармалеевской тактике и правоверные Тойоты. Бригада Ахрарашкитиш, запрещенная Гаагским трибуналом. Да будет проклято ее имя во веки веков. Зеленый флаг уже пошили. Как пошьете, позовите, я вам напишу. Вечный огонь ждет неверных. Ты ж вроде не арабский, а китайский учил. А какая разница? С телегами вопрос решили. Поинтересовался Кравченко. Про эту идею Вяземский уже был в курсе, так как снабжать всех направляемых на север советников и группы поддержки не получится, то часть решено было адаптировать под местные реалии. Если точнее, то вернуться к старому доброму гужевому транспорту. Кони, фураж и кучеров водителей должны были предоставить им перцы, а вот телегами решили озаботиться собственной постройки. Старые автомобильные шины, простенькие рессоры и наскоро сваренные корпуса только по меркам земли 21 века отдавали колхозным постапокалипсисам, а вот на Светлояре вполне проходили по категории хайтека. «Крайнюю партию заканчиваем, Денис», — доложил комбат инженеров. «К концу недели управимся». «Добро, товарищ полковник, разрешите». Вновь поднял руку Вяземский. «Говори, я тут штаты отдельного разведбата посмотрел, которым на бумаге командую. Танковый взвод думаю организовать, а артиллерию с авиацией завести не думаешь». Иронично хмыкнул подполковник Буланов, командовавший танковым батальоном. «Хлопотно больно, танки нужнее», — спокойно ответил Сергей. «В рейде с големами столкнулся вот, и хрен его знает, что в этот раз встретим. Так ты ж со своими налегке идешь», — напомнил Кравченко. «Старшим советником при принцессе Афине и оперативным резервом, Тайфун и два Птра. Так в ППД оставлю с отделением, пускай осваивает», — пожал плечами Вяземский. «Технику в порядок приведут, потренируются, повспоминают. Нового же не дадите». «Не дам», — подтвердил полковник. «На кой тебе 72-е? Сплошное ж разорение для твоей могучей кучки. С базы хранения возьмешь. Кого отправишь? Руслана. Я на него пропуск выпишу после совещания. К вечеру убудет, за ленточкой как раз утро будет». Чем дальше, тем сильнее становились различия между календарем земным и календарем светлоярским из-за длящихся на 15 минут дольше местных суток. Поэтому ситуация, когда на Китеже был разгар дня, а во Владимирске – глубокая ночь, были нередки. «Там же 55-е, верно», – уточнил Сергей. «Тогда хорошо. Бывшие танкисты из числа разведчиков Т-72 освоить не успели, потому как на них бригаду перевооружили относительно недавно. Т-80 откровенно недолюбливали из-за плохого знания данной модели, зато все, как один, обожали старые добрые Т-55, которые с вооружения бригады сняли только лишь в 10-х годах. А что? Машины простые, надежные и куда лучше приспособленные к болотистым хлябям Владимирского края, нежели тяжелый опт. Вскоре к нам прибудет еще до 200 пополнения», — произнес Кравченко, вызвав одобрительный гул. «Поэтому считаю необходимым начать комплектование второй группы поддержки». «Считаете, одной группы при поддержке авиации и разведотряда не хватит против Орды, Денис Юрьевич? Против северных отморозков? Да хватит, думаю. Но я бы не исключал и того, что по имперцам ударит еще и с юга. Имперцы поделились такой информацией». «Нет, Имперцам об этом неизвестно, покачал головой полковник. Это чисто мои мысли. Падающего, толкни. Поэтому атака на ослабевших имперцев со стороны варваров не то чтобы возможно, просто-напросто очевидно. Южное направление прикрыто двумя легионами и Шерцким укрепрайном. Имперцы считают, что это направление защищено достаточно хорошо. Они и про участок границы с Гефарой думали, что там все ровно, хмыкнул Кравченко. Возможно, не вмешайся темные эльфы, так и было, но они вмешались и ударили через плохо прикрытый район. Ну, как немцы в Первой мировой через Бельгию по жабоедам. Так что лично я считаю, что и с юга должны ударить тоже. И если район Шерда прикрыт хорошо, то ударит туда, где оборона хуже. Может, попробуют форсировать Герканское море и ударить через устье Великой, предположил Вяземский, вспоминая местную географию и громадное внутреннее озеро, находящееся в сердце Великой степи. Не вариант. На воде имперцы доминируют, у них тут полноценная речная флотилия имеется, которая любое неимперское корыто отправит прямиком к Дэвид Джонсу. А ведь принцесса говорила, что если удар с севера даже и увенчается успехом и Орда попытается перейти Великую, то их все равно задержит речной флот, который будет вынужден подняться на несколько тысяч километров вверх по течению. Помолчали, подумали, а грамотно, мать их так, эти темные, не такие уж и тупые бабахи, как многие земные бородачи, тупые за 2000 лет либо сами померли, либо им имперцы помогли помереть, остались самые хитровывернутые. Поняли, да, удовлетворенно произнес Кравченко, и знаете, что из этого следует? Что если мы с имперцами быстро управимся на севере, то с юга не ударит. Да нет, котятки. Это значит, что если не выгорит на севере, то темные пустят в ход другую козью морду, чтобы нейтрализовать имперский флот. Но имперцы же и сами не пальцем деланы, верно, товарищ полковник? Значит, должны предусмотреть. Имперцы на воде, гегемонит, наставительно произнес Кравченко. А гегемону свойственно мнить себя самым крутым бомжом на помойке. На нашего невероятного противника и земного гегемона гляньте, все разы, что звездно-полосатые облажались. Облажались они исключительно по принципу «такого не может быть», потому что не может быть никогда. Навалиться на засечную черту Шерда и сковать на ней погранцов, устроить диверсию на базе речной флотилии, одним броском перескочить через Геркан и закрепиться в устье Великой, вслух предположил Вяземский. Если Наварим потеряет контроль над центральной водной артерией, это может выгореть. Ваат. А там, где теряет контроль Наварим, там его подбираем мы. Так ведь, товарищ полковник, у нас же флота, того, нема как бы. И это огромное упущение. А значит, что? Значит, помимо всего прочего, теперь тренируемся на всей водоплавающей технике воевать на реке. Командиры дружно и обреченно застонали. Ах вы еще и ноете. Угрожающе протянул полковник. В то время как космические корабли бороздят просторы большого космоса, а я еженочно и ежечасно только и думаю, как бы повысить ваши шансы на выживание на этой дикой, хоть и симпатичной планете. Ну тогда ставлю еще задачу, каждому батальону, в рамках налаживания торговых связей с имперцами, поручается предоставить котят. Котят? Каких еще котят? А сколько? Ведро. Заметьте, не я это сказал, удовлетворенно прогудел Кравченко. В общем, БМТО рожает ведро котят, с остальных оброк, по 5 кошаков с батальонного носа. У местных тут, видите ли, назревает демографический бум среди грызунов и прочих крыс, с мелкими кошачьими дефицит, а наши кошки одними только слухами о своем существовании порождают неслыханный фурор. Намечается ценная единица товарообмена, требования к половой принадлежности. Педантично уточнил Вяземский, вызвав еще несколько стонов у близлежащих офицеров. Кравченко явно издевался. Ну, большинство военных это иначе как издевательство рассматривать просто не могли, но разведчик, как всегда, был предельно серьезен и сосредоточен. Потребны самки котов женского пола, ввиду их более высокой политической грамотности. Кот, он, как и всякий мужик, склонен к слеживанию на диване, чревоугодию и прочим неуставным безобразием. Порода. Персов и шотландцев не тащите. Нужны отборные бойцы. Добывать исключительно тех, кто не уронит морального облика российских вооруженных сил. Возраст. Молодняк, приспособленный к самостоятельному пропитанию, то есть, на уровне срочника полугодичной выдержки. Но сойдут и допризывники. Всех отмыть, привить, не стерилизовать. Разрешаю единообразно не красить. Все записал. Так точно, товарищ полковник. Кивнул Вяземский, быстро делая заметки в планшете. Вот так-то, удовлетворенно ухмыльнулся Кравченко. А будете мне тут эротические стоны продолжать, еще что-нибудь забавное придумаю. Территория особого региона, оперативная база Китиж. По большому счету, присутствие Эйра и Нарсиваль в Китиже особо не требовалось. При необходимости машина российской военной бюрократии работала не хуже швейцарского хронометра. Очень мерзкого и громоздкого, но свои функции выполняющего. База продолжала расти и застраиваться. Помимо складов, боксов для техники и казарм, ударными темпами строилось жилье для гражданских специалистов, научный отдел обзаводился лабораториями, а полевой аэродром разворачивали в полноценный объект. Начштаба российской группы войск полковник Журавлев на одном из совещаний как-то уронил, что неплохо бы и десантурой обзавестись на всякий пожарный. Генералу Вершинину идея показалась разумной, и он решил, что иметь в запасе контингента хотя бы один тяжелый транспортник, пару авиадесантируемых БМД и личный состав при них – идея здравая. Кравченко же, как истинный выходец из морского портового города, всячески лоббировал тему российскому флоту на Светлояре – быть. Причем пара моторных лодок его категорически не устраивала, так что полковник как обычно требовал много и с размахом, вплоть до передачи введения светлоярского контингента линкора «Владивосток». Правда, тут возникали и проблемы чисто технического характера, как протащить в центр города, находящегося в полусотни километров от моря боевые корабли, и как потом их дотащить до ближайшей большой реки на Светлояре. Кравченко потребовал катер на воздушной подушке, в основном из вредности и жадности, потому что на горючке для него можно было бы разориться, но новенькую «Мурену» с Приморского судостроительного завода ему выделить отказались. Зато ко всеобщему удовлетворению сторговались на два артиллерийских катера проекта 1204, которые вытащили из дивизиона консервации под Благовещенском. Броня, башня от ПТ-76, «Нурсы», автоматические гранатометы и 14,5-миллиметровые пулеметы, что еще для доминирования в условиях фэнтезийного средневековья нужно. Впрочем, самое хорошее в этих катерах было в том, что они помещались на стандартной железнодорожной платформе и могли транспортироваться именно так. Под это дело на Светлояр был переброшен батальон железнодорожных войск, которые начали тянуть нитку рельсов к ближайшей от Китежа судоходной реке, Тангри. Не обошли стороной и старые добрые ПТ-76, которые также было решено использовать в составе особой тактической группы, которой кое-кто переименовал в краснознаменный личный его высокоблагородие гросс-адмирала Кравченко флот. Сам же Денис Юрьевич, не менее острый на язык и выражение, обозвал формируемый отряд боевыми жабами амфибийной национальности. В основном из-за вопиющей жадности командира отряда, капитана Воробьева, который сходу потребовал столько горючки, будто бы задался целью совершить первое кругосветное путешествие на Светлояре. Ну и за гросс-адмирала тоже. Впрочем, Воробьев в долгу не остался, прозвище принял, но пообещал являться Кравченко во снах и душить его, пока командир не удовлетворит его потаенные фантазии в области запасов ГСМ. Данный конфликт сопровождался обильной и крайне канцеляризированной перепиской, а также взаимными устными угрозами начистить друг другу хлебало, хлеборезку и прочую кухонную утварь, невзирая на рельсы и звезды на погонах. Впрочем, учитывая, что бывший морпех Воробьев был давним сабуты, приятелем Кравченко, перепалка эта носила больше развлекательный характер. На фоне всего этого движения, общения и бурления посланники анклава остались, в общем-то, не при делах, поэтому вместо дипломатических функций начали помогать в других областях. Ваше мнение, Нарсиваль? Спросил Курбатов. Во-первых, он красивый, заявила богиня, влюбленным взглядом разглядывая Су-33. Во-вторых, Нарсиваль, я не о сушке, напомнил Курбатов, указывая на три свежедоставленных и свежесобранных супертукана. Причем это были машины из той самой, перекупленной после срыва контракта с американцами, партии, потому как версия отечественного производства еще только готовилась к выпуску. Скандал с этими машинами в свое время вышел знатный, причем накрыл всех, закупку легких штурмовиков Росгвардии всячески просклоняли и на тему того, против кого их предполагают применять внутренние войска, и на тему того, что это форменное безобразие, закупать оружие за границей. Вспомнили идею закупки БМТВ Чентаура, вспомнили не слишком удачную закупку броневиков Вика и особенно крепко вспомнили печальную историю с мистралями.